у дороги внезапно видишь французский ресторан. И не просто французский ресторан, а такое, где готовят блюда южной кухни. Сам хозяин из акадийцев, то есть из французских канадцев, которые распространились по всем Соединенным Штатам от штата Мэн до юга, но сохранили верность своему языку, несмотря на то, что их окружают одни англосаксы. Хозяйка родом из самого Прованса, из Бо, ее акцент так и отдает прованским маслом. Признаюсь вам, первые мои слова были: «Ну, наконец-то мы разопьем бутылку настоящего вина». «К сожалению, нет. 3 недели назад я подал бы вам вино. Но недавно деревня проголосовала за сухой закон». Тут я получил объяснение загадки, мучившей меня с самого отъезда. В жару иногда хочется пить. Проезжаем через какую-нибудь деревню, где в ресторане выставлены все виды пива и спиртного, какие только можно себе вообразить, в том числе и коньяк, и шампанское, но время еще слишком раннее. Выпьем в следующей деревне. А в следующей деревне, где мы просим бокал пива, на нас смотрят так, словно мы богохульствуем или публично показываем зад. Пиво? Нет, сэр. Этого мы не держим. 5 милями дальше, чуть выйдешь за пределы округа, в продаже есть пиво, но нет крепких напитков. Потом снова сухие края. Здесь 7 дней в неделю можно пить все, что пожелаешь. Там не пьют по воскресеньям. В другом месте по воскресеньям пьют с полудня, а по соседству утолять жажду разрешается только начиная с 3 часов. Все разъяснилось очень просто. Каждый округ принимает голосованием такие законы, какие ему нравятся, в том числе и касательно выпивки. Короче, каждый муниципалитет в каждом штате устанавливает свои собственные правила. В этом не видится известное величие. Возьмем деревню. От полусотни до сотни ферм, от полусотни до сотни семей, которые поселились здесь в незапамятные времена и распахали землю. Разумеется, эти люди принадлежат к великой американской нации. Но с другой стороны, они остаются свободными людьми. Они образуют самодостаточное сообщество и желают жить в нем по собственному вкусу. Например, обитатели какой-нибудь деревушки в штате Мэн отнюдь не жаждут, чтобы их осаждали туристы, оглушал шум и гам в кабачках, беспокоили пьяные драки. Они люди мирные, они у себя дома. Они ходят друг к другу в гости, и если им захочется пропустить стаканчик в кругу семьи, они так и сделают. А если соседняя деревня, расположенная на берегу моря или реки, заинтересована в привлечении иностранцев, поскольку это выгодно для торговли, вольному воля. Я досадовал на это и продолжаю досадовать. В Канаде я уже сталкивался с такой автономией округов и деревень, которая подчас оборачивается для проезжего человека непрестанной мучительной жаждой. Все же признаюсь, что снимаю шляпу перед этими людьми, которые упорно хотят жить у себя дома так, как им хочется, и умеют этого добиться. Между тем климат меняется, дорога становится шире. Посередине ее тянется красивая белая полоса. Теперь мы будем ехать вдоль моря по курортным местам, и еще до наступления вечера приобретем новый опыт в вопросе сухого и мокрого закона. Сперва о сухом. Вообразите себе изумительный пляж с тонким песком, не хуже, чем в Лесабль-до-Лоне, и раз в 10 больше. Но вокруг не видать отели, кафе и вилл мечта. Вместо всего этого до самой воды тянутся лужайки, обсаженные деревьями. Дома похожи на самые прелестные постройки Довиля.